Глава 11. Константин Титов. Как доехал до дома, понятия не имею. Все как в тумане. Даже облитые кофе шмотки не так раздражали, как обычно, хотя я довольно педантичен. В глазах стоит картина, как Арина посылает воздушный поцелуй этому хмырю на фуфыренному. Ррр, я в бешенстве. Оно кипит внутри меня, требуя немедленного выхода, но я лишь сжимаю зубы и выдыхаю сквозь ноздри. Это просто бред какой-то. И самое обидное, что даже предъявить не могу ничего. Какого черта я так взбесился? Мы давно не вместе. Я сам поступил как последний подлец, но сама мысль о том, что у Арины может появиться кто-то другой, приводила меня в ярость. Целый вечер я пытался заглушить мысли и переключить внимание на исследования британского центра о ранней диагностике рас в утробе, в которой уже месяц пытался найти хоть какой-то проблеск надежды. Я изучал документы и статистику, вчитывался в многостраничные доклады, но бесполезно. Мысли снова и снова возвращались к той сцене возле подъезда. Арина улыбалась этому типу так тепло и искренне, что в груди болезненно сжималось что-то темное и неприятное. Ночь была невыносимой. Я ворочался в постели, едва задремал лишь под утро, а, едва проснувшись, быстро собрался и был уже готов поехать к Арине домой. Я знал, что если не появлюсь вовремя, она точно снова исчезнет. Она умеет убегать, а я снова ее упущу. Но не успел я надеть куртку, как раздался звонок. В трубке раздраженно звучал голос главврача. «Доктор Титов, я надеюсь, вы помните, что сегодня у вас прием пациенток? Или мне лично за вами приехать?» И я заскрипел зубами, едва удержавшись от грубого ответа. Пришлось кивнуть самому себе и поехать на работу, мысленно уже прокручивая разговор с Дамиром. Нужно будет попросить его срочно накопать всю информацию об Арине, ее окружении и о том странном типе с белым внедорожником. Надо знать врага в лицо. В кабинете женской консультации я чувствовал себя максимально неуютно. Я ненавидел эту работу. Не из-за женщин, конечно, а потому что всегда думал, что могу быть полезнее где-то там, в родзале или в исследовательской лаборатории, где можно помочь реально, а не просто вести карточки и делать скучные осмотры. Но в данном случае деваться было некуда. Чтобы держать ситуацию с Ариной под контролем, я вынужден был выполнять требования главврача. К Арине нельзя было подходить нахрапом, нужно действовать тоньше. Первые три пациентки были стандартными случаями, и осмотры прошли относительно быстро и спокойно. Я уже почти смог расслабиться, когда дверь кабинета снова открылась, и внутрь вошла женщина, изменившая весь мой сегодняшний день окончательно. Пациентке на вид было лет 40. Ярко-рыжие волосы идеально уложены в замысловатую прическу, на ней был элегантный костюм, макияж безупречен. Она выглядела ухоженно и уверенно, но взгляд ее был растерянным и тревожным. «Здравствуйте». Женщина присела на стул напротив меня, нервно теребя край сумки. «Добрый день. Что вас беспокоит?» Скучающе произнес я, глядя на эффектную барышню и внутренне уже делая ставки, насколько она меня удивит. «Ух, если бы я знал!» «У меня уже несколько дней какие-то странные ощущения. Жжение, выделение, тошнота периодами, слабость и небольшая температура. Я решила сразу обратиться». Я мгновенно напрягся. Подобные симптомы – явный признак инфекции, а если думать о худшем сценарии, стало неприятно холодно внутри. Я тщательно прогнал пациентку по стандартным вопросам, стараясь максимально подробно заполнить карту и попросил пациентку пройти на кресло для осмотра. Надев перчатки и подойдя ближе, я внимательно осмотрел ее. Слизистая была отечной и воспаленной. Прикосновения вызывали заметные болевые ощущения. Но когда я начал более глубокий осмотр, пальцы наткнулись на нечто необычное. Это напоминало опухоль, но было подозрительно мягким и странным на ощупь, будто шарик. Я нахмурился, пытаясь понять, что это, пока пальцы не нащупали какой-то отросток. Женщина мгновенно напряглась, вся сжавшись и закрывая лицо руками. «Доктор, наверное, стоило вам сказать сразу?» «Ну, конечно, стоило!» — хмыкнул я раздраженно, продолжая осторожно пальпировать странное образование. И что же именно вам стоило сказать сразу?» Пациентка снова помялась, но потом глубоко вздохнула и начала говорить быстро и сбивчиво. «Мы с мужем, ну, решили, так сказать, внести некоторое разнообразие в нашу личную жизнь». Я замер, медленно поднимая на нее взгляд. Она стала ярко-красной, почти под цвет своих волос. «И?» — медленно произнес я, мысленно уже готовясь услышать самое ужасное. «Ну, я вычитала кое-что в одной книге». «В какой еще книге?» Мой голос стал жестче. «Там была китайская медицина или что-то такое. В общем, мы решили попробовать». «Так, Воропаевы!» Я не выдержал и рявкнул, нарушая всю субординацию между врачом и пациентом. «Что именно вы сделали?» Она вздрогнула от моего голоса и зажмурилась, как перед выстрелом, а потом выпалила. «Мы воткнули внутрь лягушку!» В кабинете повисла мертвая тишина. Я буквально окаменел, пытаясь понять, что вообще происходит и что именно я только что услышал. «Что вы сделали?» — медленно переспросил я, боясь осознать сказанное до конца. Женщина несчастно кивнула, снова прикрывая лицо руками. «Да, настоящую лягушку. В книжке писали, что это улучшает женское здоровье, укрепляет семью. Я подумала...» «Господи!» — пробормотал я на мгновение, прикрыв глаза, чтобы не начать орать. «Вы вообще понимаете, насколько это опасно?» Внутри все колотится от абсурдности происходящего. «Да как так-то, блин?» «Скажите мне, Воропаева, зачем? Зачем вы вообще это сделали?» спрашиваю я, едва сдерживая гнев и растерянность. Женщина снова краснеет, глаза ее бегают по стенам кабинета, а потом, наконец, она неловко пожимает плечами и тихо бормочет. «Понимаете, доктор, там в книжке написано, что если поместить внутрь лягушку, то через некоторое время слизистая покрывается бородавками, которые создают дополнительную стимуляцию для мужа. Вы же понимаете, о чем я?» Я буквально чувствую, как у меня дергается глаз. «Господи, за что мне все это?» «А презервативы ребристые использовать религия не позволяет!» Она робко сжалась, не отнимая рук от лица. Я заставил себя успокоиться и медленно выдохнул, пытаясь прийти в себя и найти профессиональное решение. «Вам срочно нужно на УЗИ, Воропаева, а затем немедленное извлечение. Сейчас я дам вам направление и отправитесь сразу. И впредь советую обсуждать такие эксперименты с врачом заранее. А еще лучше вообще не заниматься подобным». Женщина жалко закивала, снова покрывшись краской от стыда. Я выписал направление и отпустил ее, с трудом сдерживаясь от язвительных комментариев. Когда дверь за ней закрылась, я устало сел обратно в кресло и обхватил голову руками. Вот сейчас еще только лягушек мне не хватало для полного счастья. Мир окончательно сошел с ума. Я взглянул на часы. Приемное время еще не закончилось. Тяжело вздохнув, я мысленно вернулся к мыслям о том, как встретиться с Ариной. Эта история с лягушкой явно отвлекла меня от злости и ревности, но ненадолго. Я вновь подумал о белом внедорожнике, о странном мужчине и улыбке Арины, адресованной ему. «Нет, так дело не пойдет. Нужно как можно быстрее разобраться, что там происходит. Я тут с ума схожу от страха за здоровье нашего сына, а она вовсю общается с каким-то типом, который точно что-то замышляет». В голове снова возник образ ее улыбки, адресованной другому, и я сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Кто бы этот мужчина ни был, я все узнаю. А еще я сделаю все, чтобы Арина вернулась ко мне. И это не обсуждается.